Глава 3. Экскурсия. Система Солнца. Планета Земля. Восточный заповедник. Военно-исторический музей РОС. Май 3262 год после Великой катастрофы. 12:45 по единому времени Содружества. На этом стенде вы видите точную копию стандартной модели бронекомбинезона войск специального назначения. Лена Нис провела рукой по воздуху, и возле нее посреди пустоты зала вспыхнул световой интерфейс пульта управления экспозицией. Командующий 13-й пользовался практически таким же, с некоторыми персональными модификациями. Во время войны в стандартной модели снаряжались только новички, окончившие военно-учебное заведение. Как только на их счету появлялись побережные враги, их снаряжение подвергалось персональной доработке. Таков был закон вооруженных сил. Она сделала указывающий жест в сторону следующего экспоната. На стенде рядом представлен стандартный гермокомбинезон боевого пилота флота. Именно в таких комбинезонах сражались легендарные герои Содружества Real Worlds и Лани Кат, в качестве которых были названы планета Лани и ее орбитальное кольцо Рил в системе Эпсилон Эридана. Лена коснулась кончиком пальца светосенсора, активируя электронику стендов. Все экспонаты интерактивны. Если хотите, вы можете навести на себя их эмуляцию и ощутить себя воином тех лет. «Хотим весело», — заявила молодая симпатичная девушка в модном объемном платье. Она прошла внутрь экспозиции и остановилась возле проекционного свечения. «Куда вставать? В экспозиционную полусферу, как в прошлом зале?» «Да», — подтвердила Лена. «Здесь аналогичная управляющая программа. Вы можете выбрать для себя любой из представленных эмоциональных режимов». Девушка вошла внутрь сферы и провела перед собой рукой, вызывая светосенсорную панель управления. Она активировала пустую эмуляционную сферу и наугад выбрала один из представленных в меню вариантов. Включились рассеянные внутри сферы нанопроекторы, и пространство вокруг нее приняло форму точной копии кабины боевой машины. По экранам поползли строчки цифр и условных обозначений. Мешковатое платье девушки поблекло и превратилось в пилотский гермокомбинезон, плотно облегающий полную фигуру. Она коснулась светосенсора, создавая вокруг кабины зеркальный экран, и с любопытством оглядела себя. «Мрачноватая расцветка», — авторитетно заявила девушка, — «и фасон безвкусный, никакого изящества». Она уселась в возникшее позади пилотское кресло, и тесно тут как-то. Перед ней вспыхнула сфера тактического анализатора. «А это что такое? Навигационная карта системы?» Лена скользнула взглядом по расплывшимся по креслу полным бедрам девушки. Неудивительно, что гермокомбинезон на ней выглядит нелепо. Со столь пышными формами нижней части тела создатели армейского снаряжения в те годы не сталкивались. Боевые пилоты вооруженных сил были под стать своим перехватчикам, ничего лишнего. Нынешняя мода с громким названием «натурализм» скорее всего вызывала бы у них некоторое недоумение. Особенно если вспомнить изображение эксперт-командора 13-й, она продолжила экскурсию. «Это сфероид тактический анализатора», — объяснила Лена. «В настоящий момент он воспроизводит точную картину одного из сражений за планету Радуга, системы Альфа Центавра. Вы выбрали имитацию боевой машины, на которой летала герой Содружества Лани Кат. Это легендарный тяжелый перехватчик класса Плеть, наводивший ужас на экипажа кораблей чужих. Самая грозная боевая машина нашей галактики». «Не маловато она размерами для этого», — скептически поморщился спутник экскурсиантки. Худой мужчина с выпирающим брюшком, разглядывая перехватчик на стенде неподалеку. «Я испытываю неопределенные сомнения с подобными габаритами. Вряд ли можно представлять опасность для тех линкоров и инсектораты, проекции которых вы нам показывали. Их диаметр достигал нескольких километров». «Диаметр линкоров и инсектората составлял 4-5 километров. А максимальное поперечное сечение их флагманских кораблей могло доходить до 10 километров, в зависимости от статуса владетеля, командовавшего флотом», — подтвердила Лена. «И рядом с такими гигантами Плеть не выглядит серьезной угрозой, но это обманчивое впечатление». Она мечтательно улыбнулась, и ее глаза вспыхнули фанатизмом человека, одержимого любимым делом. «Маневренность перехватчика на дистанции Клинча не знает себе равных и уступает только кораблям цивилизации Мерхан». «Простите, на какой дистанции?» — уточнил мужчина. поглядывая на свою девушку, позирующую в пилотском кресле для окруживших ее облачков микрокамер системы создания изображений. «Дистанция клинча – это максимально близкая дистанция до противника», – объяснила Лена. «Когда корабли ведут бой за предельно коротких орбитах и расстояниях, в таких условиях на передний план выходит маневренность и скорость боевой машины. Но плеть не имеет конкурентов не только по этим двум показателям. Мощность установленных на ней плазмоизлучателей по галактической классификации аналогична вооружению легкого крейсера. Чтобы добиться такого сочетания характеристик, создатели перехватчика полностью подчинили машину единственной цели – ведению ближнего боя. Данный класс боевых машин не имеет гипердвигателей, его запас хода ограничен 6 часами конструкции, предусмотренное наличие только внутрисистемного связи, отсутствует спасательная капсула и многие другие системы, не требующие для ближнего боя». «Какой примитив!» – воскликнула девушка. «Тут даже нет спасательной капсулы. И что же происходило с пилотом, если его корабль ломался?» «Плеть – одна из наиболее надежных боевых машин!» Лена вновь улыбнулась. «Она может выйти из строя только по одной причине – если ее повредят в бою. В таких случаях пилот оставался внутри перехватчика и включал аварийный маяк. После сражения его подбирали спасательные службы». Если же перехватчик распадался на части и находиться в нем не представлялось возможным, пилот катапультировался и отходил от машины на безопасное расстояние. В подобном случае автоматически включался аварийный маяк, встроенный в гермокомбинезон. Энергоресурса хватало, чтобы поддерживать систему жизнеобеспечения в течение недели. «А если спасателям не удавалось разыскать пилота за это время?» – испуганно спросила девушка, на мгновение позабыв о ведущих съемках. Лена печально вздохнула. В этом случае пилот погибал. Инструкция департамента спасения тех лет гласит, что если сбитого воина не находили среди обломков его перехватчика, то дальнейшие поиски прекращаются спустя 172 часа, и пилот считается погибшим. Она с грустью пожала плечами. В то время не существовало экстренного сохранения сознания. Эту технологию Великий Серебряков разработал уже после окончания войны. «Какой ужас!» – воскликнула девушка, вылезая из пилотского кресла. «Никос, ты слышал?» – она посмотрела на своего спутника. «Древние выходили в космос без ESS-модуля. Они что, умирали по-настоящему?» «Насколько я знаю, за всю войну погибло порядка 1% человечества», – ответил мужчина. «Учитывая, что общая численность населения тогда составляла 20 миллиардов человек, несложно посчитать, что потери составили около 200 миллионов». «Чудовищно!» – девушка всплеснула руками от возмущения и выключила демонстрационную камеру. 200 миллионов человек! Немыслимо! Зачем вообще было вступать в войну? Ведь наше пространство не граничит ни с кем, кроме Дельфи. А они абсолютно мирные, дружелюбные расы. Кто решил воевать? Зачем? Для чего? Можно было бы сохранить столько жизней». Командующий 13-й атаковал корабли инсектората при первом же контакте, заявил мужчина. Он даже не пытался обсудить свое решение с Советом глав. В результате Содружество оказалось втянутым в войну. «Это не совсем так», – возразила Лена. «В финальном сражении, когда Солнечную систему атаковал объединенный флот цивилизации Вузей и Инсектората, погибло более 12 миллиардов человек. Было уничтожено кольцо Венеры, вся внутрисистемная инфраструктура, более 70% Прайма и почти половина кольца Марса. Все эти убийства и разрушения были восстановлены командующим 13-м при помощи центра «След». Кстати, хочу заметить, что при первом контакте с чужими 13-й не вступал в бой первым. В тот день эскадра инсектората напала на корабль наследного принца империи Дельфи, и последнему грозила неминуемая гибель. Крейсер «Русский» оказался в непосредственной близости от места сражения, но в бой вступил лишь тогда, когда один из кораблей инсектората без всяких причин атаковал его. Все это подробно задокументировано и выложено в архив Совета глав. Доступ свободный, вы можете убедиться сами. «Ах, увольте!» – отмахнулся мужчина, иронично усмехнувшись. «Я занимаюсь независимыми исследованиями в области политологии и галактической социопсихологии уже 70 лет, и могу смело утверждать, что многие из этих так называемых архивных документов Совета глав в свободном доступе есть, образно выражаясь, версия для печати. Совет обязан заботиться о человечестве, в том числе и о морально-психологическом его благополучии. И в угоду этому главы, входившие в состав самого первого совета, скажем так, несколько отредактировали исторические документы, представив все в самых радужных тонах. Необходимо заметить, что в те годы данное решение представлялось разумной мерой вынужденного характера, ведь большая часть населения Содружества либо потеряла в ходе войны кого-то из родных и близких, либо имела их в составе вооруженных сил. И трагедия исхода явилась для них тяжелой утратой. Кроме того, 11,5 миллионов военнослужащих, сохранивших психическое здоровье, смогли влиться в мирную жизнь и со временем освоить полноценные профессии. Их чувства и чувства их родственников также нельзя было оскорблять, не говоря уж о том, что обнародование истинных причин трагедии и исхода неизбежно повлекло бы за собой предвзятое отношение к этим людям. Допустить подобное было категорически неприемлемо, и Совет Глав сделал все, что было в их силах, чтобы сохранить доброе имя вооруженных сил. И это, как я уже сказал, вполне объяснимо и оправдано для реалий тех лет, но никак не для наших дней. Девушка деактивировала имитацию пилотского гермокомбинезона, возвращая видимость, окутывающую ее воздушному объемному платью, и подошла к своему спутнику. Никас, доктор наук и профессор социопсихологии. Она обняла спутника и бросила на Лену горделивый взгляд с едва уловимым оттенком превосходства. Он заведует кафедрой в филиале Академии наук Содружества на планете Находка, системы Ориона. Про древних и трагедию исхода он знает больше, чем кто-либо другой. Мужчина важно кивнул в знак достоверности ее слов и поднял вверх палец, подчеркивая исключительную значимость последней фразы. Множество независимых политологов, социологов и психологов на протяжении тысячи лет изучали и продолжают изучать эту весьма спорную проблему, продолжил он. И позволю себе заметить, что теория, сторонников которой я представляю, наиболее полно и достоверно освещает все многочисленные белые пятна в истории древних, целенаправленно созданные первым советом глав. Наша компьютерная модель социопсихологических противоречий, разрывавших общество в те печальные годы, отвечает на все вопросы, столь тщательно скрываемые как первым правительством, так и всеми последующими. Вы считаете, что Совет Глав на протяжении 1200 лет сознательно скрывает от Содружества правду? Улыбнулась Лена. Но с какой целью? Зачем это нужно? Тем более сейчас. Поддерживать красивую сказку, разумеется, воскликнул мужчина. Судите сами. Наши расчеты и исследования позволили безошибочно воссоздать реальную картину произошедших в те давние годы событий и их истинную подоплеку. Командующий 13-й родился и вырос во времена, непосредственно предшествующие великой катастрофе. Практически никакой информации о той эпохе не сохранилось. Все, что мы знаем о ней сейчас, предоставлено нам самим древними, 13-м, Серебряковым и остальными. Я ни в коей мере не подвергаю сомнению авторитет и безграничный гений великого Серебрякова, но общеизвестно, что они с командующим были давнишними и близкими друзьями. Иными словами, мы вынуждены верить на слово всему тому, что они предоставили нам в качестве информации о событиях и реалиях той эпохи. Он сделал многозначительную паузу и с воодушевлением заявил. Но даже из этих данных мы знаем, что 13-й до великой катастрофы являлся профессиональным воином одного из многочисленных государств, чьей задачей являлось уничтожение врагов. Он никогда не занимал политических постов и даже не имел в военной структуре тех лет таких руководящих должностей, что позволяли бы ему принимать стратегические решения в масштабах хотя бы десятков или сотен тысяч людей. Вся его работа сводилась к силовому решению конфликтной ситуации на самом низком политическо-социальном уровне. Рассматриваем дальше. После Великой катастрофы 13-й занимается, по сути, всеми теми же функциями. Именно поэтому Арториусу и так легко удается использовать его и его людей в своих целях. Сам по себе показателен уже тот факт, как будущий командующий расправился с ним. 13-й лишил Арториуса жизни жутким, изуверским, прямо-таки леденящим кровь способом, лишенным даже остатков гуманности. Причем на сохранившейся в архивах записи этого жестокого убийства отлично сохранились и радиопереговоры 13-го с Димом Александером, и, собственно, разговор с Арториусом. Никто даже не скрывает того факта, что Содружество предлагало множество более гуманных вариантов казни. Но конечное решение 13-й принял на свое усмотрение, полностью проигнорировав мнение человечества. Налицо факт наличия у командующего ярко выраженной тяги к насилию и жажды агрессии. Это подтверждает и сохранившаяся в архивах запись уничтожения последнего президента корпорации Дитта. Вместо того, чтобы пленить его и предать суду Содружества, 13 попросту убил его и всех его подчиненных, а ведь это 10 кораблей класса фрегат того времени, и это решение также было принято им единолично. «Вообще-то по эскадре президента Дитта вела огонь Алиса», – уточнила Лена. «Это задокументировано бортовыми системами русского и не является государственной тайной». «О, – остановил ее мужчина, – а вот это уже часть пропаганды Совета Глав. Это было выдумано для того, чтобы командующий 14-й не выглядел в глазах человечества слишком кровожадным. Эти записи искусно сфабрикованы, и тому есть веское доказательство – общественное устройство общества в эпоху корпорации». В те годы никто не мог не то что лишить жизни другого человека, но даже применить к нему малейшее насилие. Заметьте, за подобное полагалась немедленная морализация, а ведь эта процедура по сути мало чем отличалась от смертной казни. А если и отличалась, то без всякого сомнения в худшую и бесчеловечную сторону. Люди не прибегали к насилию не по той причине, по которой его нет в нашем современном обществе. Мы не приемлем его потому, что это дикое, нецивилизованное варварство, несвойственное духовно развитой цивилизации. В эпоху корпорации против насилия выступал не только разум, но и инстинкт самосохранения. Никто не хотел попасть в морализатор. В результате для сражений с корпорацией древние были вынуждены привлечь детей 14-15 лет, чья психика уже не успела полностью сформироваться и окрепнуть, ведь взрослые люди оказались не в силах заставить себя совершить убийство. В свете этого представляется крайне маловероятным то, что залп по кораблям президента Дитта произвела Алиса. К тому моменту ей было уже 23 года, ее психика давно являлась полностью сформировавшейся и воспитывалась она по законам корпорации. Можно с полной уверенностью утверждать, что она не смогла бы совершать убийство. Действительно, Дитта и всех остальных людей уничтожил 13-й, потому что сам процесс убийства доставлял ему удовольствие. Именно этим объясняется тот факт, что экипаж русского даже не попытался пленить последнюю эскадру корпорации. Историю же о роли Алисы во всем этом Совет Глав выдумал и реализовал уже потом. Это было выгодно во многих планах. Скрывалась маниакальная зависимость командующего от насилия, повышалась значимость самой Алисы в деле создания Содружества людей и победы над корпорацией, ведь она была кумиром женской части молодежи того времени, упрочнялся базис социальной аксиомы о равенстве полов, ну и так далее. В свете данной теории сразу же становятся очевидными и события, вовлекшие человечество в войну пришедших после. Да, командующий 13-й действительно стал случайным свидетелем нападения эскадры инсектората на корабль наследного принца империи Дельфи, но крейсер инсов не атаковал русского. Все случилось гораздо проще. 13-й, привыкший решать любую проблему при помощи насилия и хорошо осознающий тот факт, что никто не решится подвергнуть его действию сомнению и тем более серьезному поруганию, первым нанес удар по кораблям инсектората. Он просто решил, что из двух неизвестных чужих достоин помощи тот, что в меньшинстве, и начал атаку. Постойте, если все эти данные – искусственная фальсификация, то почему до сих пор все экспертизы доказывают их подлинность? Лена скептически улыбнулась. «Или все, без исключения эксперты, проводившие их, были приверженцами официальной позиции? Прошло 12 веков. Технологии совершили колоссальный скачок. Сомневаюсь, что сейчас было бы сложно различить подделку». «Разумеется, экспертизы проводились множество разных и независимых специалистов», — согласно кивнул мужчина. «Наше сообщество также неоднократно предпринимало исследования этих данных. Да, необходимо признать, они выглядят подлинными, но не нужно забывать, что в том случае, если их созданием занимался сам великий Серебряков, обнаружить подделку будет невозможно даже сейчас. Они с 13-м, как уже было сказано, являлись друзьями. Мы не сомневаемся в том, что гениальный ученый подкорректировал нужные данные ради обеления образа командующего. Дельфийская империя с удовольствием поддержала эту затею, так как им она еще выгоднее, чем нам. В конечном счете запись стала такой, какой дошла до потомков, но наша теория не оставляет никаких сомнений в том, что именно 13-й атаковал корабли инсектората в тот день, и сделал он это по своему сугубо личному усмотрению. Находкинский доктор наук победно смыкнул, бросая на Лену снисходительный взгляд, будто старый профессор какого-нибудь 20 лохматого века на студентку, плохо усвоившую элементарные вещи, и продолжил излагать. И это вновь объясняет, почему никто даже не пытался согласовать нападение с Советом глав. В результате Содружество оказалось втянуто в долгую кровопролитную войну, обошедшуюся в 200 миллионов жизней. И надо прямо сказать, человечеству еще повезло, что случайный выбор 13-го пал на цивилизацию Дельфи. Если бы командующий стал свидетелем обратной ситуации, когда эскадра Дельфийской империи атаковала бы одиночный корабль Инсектората, как бы он поступил тогда? Повинуясь собственным желаниям, атаковал бы Дельфи? Страшно даже подумать, чем бы обернулось такое для крохотного человечества, чьи границы вплотную прилегали к пространству огромной империи. «Дельфи – мирная раса», – возразила Лена. «Они не стали бы нападать на цивилизацию, состоящую из всего одной Солнечной системы, из-за единственной ошибки». «Вот именно», – не дал ей договорить мужчина. «И при всем моем уважении к нашим давним союзникам, наиболее верным решением в той ситуации было бы сохранение нейтралитета. Это позволило бы избежать войны и огромных жертв». «Но тогда война пришедших после могла длиться и до сих пор», – Лена возмущенно посмотрела на социопсихолога. Стоящая рядом с ним девушка всем своим видом выражала полную солидарность со спутником. «Ведь только в результате боевых действий крейсер «Русский» оказался в системе Мерхна. Хотя нет», – поправилась она, – «более вероятно, что гораздо раньше союз инсекторат гегемония в Арсе уничтожил бы Дельфи, а затем и нас». «И это тоже весьма спорный вопрос», – авторитетно заявил мужчина. «С точки зрения нашей теории, мирное изучение цивилизации Мерх оказалось бы многократно результативнее и быстрее. Как известно, цивилизация Вузе тестировала все выходящие в космос расы на факт обладания критерием создателей. Не подлежит сомнению, что едва им стало бы известно о появлении Содружества, они прибыли бы в систему Солнца и вызвали сюда Мерхн. И корабли Мерхна, признав нас истинных потомков, не стали бы атаковать». «Конечно, не стали бы», — согласилась Лена. «Вместо этого нас атаковали бы корабли Вузе». «На чем основывается это утверждение?» Тут же отреагировал социопсихолог. «На словах всего того же командующего 13-го, якобы принесшего из центра след информацию об истинных причинах войны, пришедших после, и намерениях цивилизации Вузе в частности. Но ведь проверить их невозможно. Так давайте обратимся к логике. Зачем цивилизации Вузе нападать на нас, если мы не только не проявляем агрессии, но и являемся истинными потомками создателей, призванными со временем управлять центром? Ведь и след, и Мерхн знают о нас. Кто сказал, что они позволяют совершить нападение на мирную расу? Наша теория утверждает, и ее математическая модель, кстати, полностью подтверждает это утверждение, что никаких нападений бы не было. Создатели были мирной расой, считавшей любую жизнь священной, и в этом командующий 13-й был, вне всякого сомнения, искренен. Их творение никогда бы не допустил гибель мирной расы. Мерхн воевал с нами только по одной причине. Мы первыми наносили удар по их кораблям, появляющимся в нашей системе. И делали это, опять же, по приказу командующего, который якобы стремился минимизировать потери и уничтожить хотя бы малую часть противника до того, как он откроет огонь. А вот это уже ложь. 13-му просто доставлял удовольствие сам процесс войны. Только по этой причине наш флот наносил по кораблям Мерхна упреждающие удары. Именно это настроило против нас и Мерхн, и Центр След, не пожелавшие защитить столь безудержно агрессивную цивилизацию, как наша, в момент нападения на нас флота Вузей, которые, а это необходимо отметить, относились к нам нейтрально до тех пор, пока боевой корабль Мерхна в какой-то неизвестной галактике не уничтожил их эскадру в присутствии крейсера «Русский». Надо же, опять это странное совпадение. Там, где оказывается командующий 13-й, обязательно происходит кровавое столкновение, причем абсолютно неожиданно. Кто может проверить правдивость его слов? Телеметрия бортовых систем «Русского», за пультом управления которым находилась его жена, а анализировал их данный лучший друг? Вот поэтому мы и не можем быть уверены, что все случилось именно так. Зато в чем мы можем быть уверенными совершенно точно, так это в том, что незадолго до нападения на систему Солнца Объединенного флота Вузе и Инсектората «Русский» появился в системе с изувеченным захваченным крейсером Вузе, имея на борту множество убитых представителей этой расы, а также заложников. Гораздо убедительнее выглядит другая версия. 13-й приказал боевому кораблю Мерхна уничтожить эскадру Вузе. И сделал он это исключительно потому, что не имел возможности убить их лично. Иначе бы он обошелся и без Мерхна, как было в случае с Арториусом, Дитом и уничтожением кораблей инсектората в день первого контакта с чужими. Стоит ли удивляться, что Содружество подверглось атаке возмущенной цивилизации и ее союзника? «Согласна», — заявила молчавшая все это время девушка. «Вузей, по всей сути, не агрессивная раса. Я пишу диплом по ксеносоциологии как раз на тему спорных вопросов о мировоззрении вузей. И обобщив множество данных, а также проанализировав массу источников, в том числе архивов Департамента слежения за космическим пространством, могу утверждать, я очень сомневаюсь в том, что цивилизация Вузей объявила Содружеству войну из-за того, что мы будто бы представляли угрозу их абсолютному господству. Сразу после окончания войны они не только признали свои ошибки и принесли извинения всем расам галактики, но и на протяжении 800 лет транслировали свою социополитическую платформу, призывая все расы поддержать ее. И она достойна всяких похвал. Равенство цивилизации, демократия, абсолютный отказ от насилия, толерантность и всеобщая веротерпимость. Правда, правда, Никас? Она посмотрела на спутника. Совершенно верно, согласился тот с интонацией опытного лектора. И к таким выводам на протяжении последних 500 лет пришла не одна тысяча научных умов. «Надо же, какая идиллия!» — Лена покачала головой. «Все милые, добрые и ласковые. Даже непонятно, каким образом началась война в 64 галактиках». «Напрасно иронизируете!» — мужчина снисходительно улыбнулся. «О том, что послужило причиной войны, пришедших после, историки до сих пор выстраивают массу предположений. Ведь то, что нам известно из архивов Империи Дельфии и насквозь пропитанных религиозных фанатизмом передач Риулов, зачастую прямо противоречит друг другу. Равно как и ничто не подтверждает утверждение командующего 13-го о том, что всему виной цивилизация Вузей. Заявление Риулов на эту тему не стоит доверия. Их правящая церковь пришла к власти на фоне известий о существовании Центра След. Прежняя церковь, представители которой управляли цивилизацией в момент начала этой войны, была полностью уничтожена. Так что от религиозных фанатиков, сменивших курс, можно ожидать любых заявлений. Это явно не тот источник, что достоин доверия. Так что об истинных причинах мы мало что знаем. Зато знаем точно, как оказалась втянута в войну наша цивилизация из-за прихоти одного единственного человека, не мыслившего себя в мире без насилия и кровопролития. «Зачем же тогда командующему было прекращать войну?» — поинтересовалась Лена. «Если он не может жить без нее?» «Великий Серебряков! Это полностью его заслуга», — авторитетно заявил социопсихолог. Да, командующий получил удовольствие от кровавых сражений и жестоких смертей, но он не был сумасшедшим. Тяжелейшая психологическая травма развилась у него вследствие того, что он всю свою жизнь участвовал в битвах и убийствах себе подобных. Его психика под его воздействием претерпела печальные изменения, сделавшие 13-го постоянно жаждущим убийств, разрушений и кровопролития. Он без сомнения был героем, защищавшим свою расу, но весь ужас ситуации заключается в том, что он защищал ее от опасности, которую сам же и создал. Когда война с корпорацией близилась к окончанию, Совет Глав впервые поднял вопрос об упразднении и расформировании армии, как ставшего более ненужным инструментом насилия. Лидером большинства, отстаивавшего эту позицию, был глава Александр. Меньшинство во главе с 13-м оказало им воистину яростное сопротивление. Уже тогда командующий заявил в одном из коротких интервью, что ляжет в анабиоз, иначе некому будет сражаться за человечество в грядущих войнах. На это ему справедливо замечали, что войн более не будет. Он же настаивал, что война будет всегда. Нет ничего удивительного в том, что в тот день, когда отгремел последний залп войны с корпорацией, 13-й начал новую войну, едва только увидев неизвестные корабли чужих. Командующий втянул Содружество в жестокую кровавую мясорубку, после чего самоотверженно наслаждался ею. Он настраивал против человечества сначала корабли Мерхна, появляющие посредством Вузей, а после и самих Вузей, и когда его безграничная кровожадность поставила человечество на край пропасти, Великий Серебряков спас Содружество от падения в эту пропасть. Нам неизвестно, как именно ему удалось убедить 13-го прекратить это безумие. Скорее всего, он воззвал к его здравому смыслу, и командующий не смог допустить гибели своей расы. Но хорошо известно то, что 13-й не мог управлять захваченным им крейсером Вузей. Именно Серебряков изучил структуру управляющих цепей чужого корабля и открыл точку ноль перехода в системе Мерхна. Он потребовал от 13-го навсегда прекратить кровопролитие, и тому ничего не оставалось, как уступить воле могучего гения. Мужчина встряхнул невидимую пылинку из просторных одежд и закончил. Вот так все было на самом деле. Красивую легенду о спасении наследного принца Дельфи, о коварных вузей и о великом спасении множества погибших в последнем сражении миллиардов людей сочинили уже потом. Совет глав и остальные древние, повторюсь, поступили правильно. В те годы человечество нуждалось в успокоении, умиротворении и патриотичной сказке, дарующей надежду на то, что подобное безумие никогда более не повторится. Ведь это немыслимая трагедия для всего Содружества. 2 миллиона молодых людей добровольно обрекли себя на гибель, одурманенные извращенными идеями психически глубоко больного лидера, которому они безоговорочно верили. И уж тут Лена не удержалась. «Неправда!» – воскликнула она. «Подобные домыслы переходят всякие границы. Это оскорбление самой памяти наших воинов, самоотверженно сражавшихся за будущее человечества. Командующий никого ни к чему не принуждал, и тем более никого не одурманивал. Ветераны ушли с ним по собственной воле. Это было их решение. И все мы слишком хорошо знаем, что из этого вышло», – отрезал социопсихолог. 2 миллиона человек погибли нелепой бессмысленной смертью. Абсолютно зря. И все почему? Потому что их повел за собой 13-й. Никто из них никогда не ставил под сомнение его решение. И вот результат. Человечество заплатило за это слишком горькую цену. «Я в это не верю», – твердо заявила Лена. «Их гибель ничем не подтверждена. Все это не более чем версия. Ваше упорное нежелание признать очевидное есть нечто иное, как банальное упрямство», – снисходительно произнес мужчина. «Гибель в гравитационной аномалии не оставляет следов, и вам это прекрасно известно. Но воля ваша, можете придерживаться официальной версии, столь искусно сконструированной первым советом глав. В конце концов, легенда получилась красивая, мы и не отрицаем. Но времена сказок давно миновали, и ныне люди должны знать правду, чтобы не совершать подобных ошибок в будущем. Недаром сторонники официальной версии вот уже более 300 лет в меньшинстве. Мы цивилизованная раса с высокой степенью культуры и духовности. Довольно окружать ореолом героизма и величия стремление к насилию и кровожадность. Центр создателей положил конец главенству убийц и милитаристов. Все любители поливать кровь и сеять смерть будут находиться в изоляции до тех пор, пока агрессия полностью не исчезнет из вселенной. Армии не существует более 12 веков, и мир от этого только выиграл, став возвышенным и прекрасным. Кому как не вам следует понимать это, уважаемый экскурсовод. Ваш музей находится на территории заповедника, в котором первый совет глав мудро сохранил все реалии великой катастрофы. Выйдите наружу, посмотрите вокруг и скажите, хотелось бы вам видеть такую всю планету? Почти мертвый, ядовитый и радиоактивный, населенный жуткими и уродливыми мутантами. «Никас, дорогой, эта экспозиция действует на меня депрессивно», – заявила девушка, обнимая своего спутника. «Пойдем, осмотрим павильон центра очистки планеты. Я хочу увидеть рабочее место, за которым творил великий Серебряков». «И действительно, к чему все эти идейные споры?» – примирительно улыбнулся социопсихолог. «Все эти дела давно минувших дней, как говорится. Мы живем в прекрасные времена и можем наслаждаться жизнью во всей ее красе. Давайте покинем этот мрачный павильон, уважаемый экскурсовод. Вы можете показать нам самый первый аналитический центр Содружества, основанный бессмертным гением Серебрякова». Разумеется, Лена улыбнулась и движением руки погасила мерцающий в воздухе консоль управления экспозицией. Павильон аналитического центра находится в бывшем научном уровне бункере РОС. Это самый верхний уровень. Она направилась к светящейся вуале межуровневого телепортатора. «Уважаемые гости, прошу за мной». Парочка осматривала музей еще 2 часа, после чего девушке это занятие наскучило, и она пожелала посетить восточный заповедник и увидеть колонию лемов. Сдавая экскурсантов с рук на руки Петру Петровичу, Лена поймала себя на мысли, что испытывает облегчение. Несмотря на то, что больше к теме трагедии исхода разговор не возвращался, неприятный осадок, оставшийся от слов социопсихолога, не проходил, и внезапно сменившиеся интересы девушки в объемном платье оказались даже кстати. «Позвольте представить вашему следующему экскурсоводу». Лена улыбнулась входящему в шлюзовой подуровень Серебрякову. «Петр Петрович Серебряков, доктор ксенобиологических наук, самый авторитетный специалист в области фауны и флоры Восточного заповедника. Больше Петра Петровича о лемах не знает никто. В сетевом анонсе вашего музея заявлено, что вы потомок великого Серебрякова. Девушка восторженно всплеснула руками, отчего ее объемное платье заискрилось игрой света. Мне очень приятно увидеть вас лично. Строго говоря, я потомок отца Андрея Андреевича, ведь у самого Серебрякова, как известно, детей не было. Его отец, Серебряков Андрей Иванович, вскоре после исхода женился, и у него появился еще один сын. Наш род ведет начало от него. Рекламные специалисты, выкладывающие анонсы, несколько кривят душой. Из маркетинговых соображений, наверное. Седой ученый галантно склонил подбородок перед девушкой и поднял ладонь в знак приветствия мужчине. «Я с удовольствием покажу вам заповедник столь красивой и молодой паре», – добавил он. «Приятно видеть, что вас интересует древняя история. Люди редко посещают наши места, в основном мы принимаем экскурсантов из империи». Петр Петрович в прошлом году встретил свое 200-летие и давно уже достиг пенсионного возраста, но по-прежнему отказывался покидать работу в Восточном заповеднике, заявляя, что в ней заключена вся его жизнь. Лена подумала, что для находящегося в столь почетном возрасте старика и 20-летней студентка и ее спутник лет 90-95 воспринимаются одинаково молодо. Дальнейшая наша экскурсия будет проходить на борту научного судна, который пройдет на территории заповедника. Прошу в шлюз. Серебряков указал гостям на уплывающую в потолок переборку. Все операции выхода на поверхность в точности соответствуют регламенту той эпохи. Предметом нашей особой гордости является само экскурсионное судно. Это не копия, а самый настоящий подлинник, один из штатных научных кораблей самого первого аналитического центра. Вам выпала уникальная возможность, хочу заметить. Сам великий Серебряков бывал летал на нем, что зафиксировано в лог-файлах диспетчерской службы РОСА. Петр Петрович увел довольных экскурсантов, вокруг которых уже вспыхивали цепочки облачков микрокамер. И створ шлюзового подуровня закрылся за ними. Лена провела рукой по воздуху, вызывая консоль управления, и сверилась с регламентом. Оказалось, что через 15 минут в музей прибывает еще один посетитель. «Надо же», — подумала она, — «сегодня такой насыщенный день, сразу две экскурсии. Последний раз такое было...» «Когда, кстати, такое было?» Она поводила кончиком пальца по светосенсорам, отматывая спять рабочий календарь. «Вот, две экскурсии за день. Почти полгода назад. А до этого еще полгода назад. И так на протяжении всех 4 лет моей работы. Унылое постоянство», — вздохнула она. Как-то раз ей взбрела в голову мысль посмотреть статистику экскурсий. Оказалось, что военно-исторический музей с каждым столетием интересует людей все меньше, и это началось еще 1000 лет назад, с тех самых пор, когда ушедшую армию официально признали погибшей, и Содружество переименовало исход в трагедию исхода. Теперь РОС посещают лишь редкие любители древней экзотики, вроде ее соратников по военно-историческому клубу. Иногда прилетают подростки, заканчивающие обязательное образование, чтобы утолить мимолетно вспыхнувший интерес к древним эпохам, возникший в результате просмотра исторических архивов. Да и тех, как правило, больше интересуют колонии лемов и мутанты Восточного заповедника. Не стал исключением и сегодняшний день. Вторым посетителем оказался тощий мальчишка лет 14, насмотревшийся древние хроники. Едва оказавшись у экспозиции вооружения, он немедленно пожелал примерить макет бронекомбинезона войск спецназа. Едва имитационное оборудование эмуляционной сферы облачило его в снаряжение, его постигло первое разочарование. «А чё, мысленное управление отключили, что ли?» – недовольно поинтересовался он, бестолково двигая руками. «Бронекомбинезон не имеет центрального мысленного управления как такового», — пояснила Лена. «Посредством нейроинтерфейса управляются лишь вспомогательные функции. Включение и отключение шлема и перчаток, переключение режима зрения, удаление приближения изображения, системы измерения расстояний, анализатор структур, рация, мимикрия и несколько других, а также активация плазменного разряда режущей поверхности ножей». «Так, пушки-то как достать?» – нетерпеливо переспросил мальчишка. «Как подается команда?» «Никак», – улыбнулась Лена. «Все оружие достается руками. Просто положите ладони на рукояти, и бронекомбинезон отключит крепление». Мальчишка достал плазменный пистолет и встал в победоносную стойку, позируя ведущим съемку облачком микрокамер. Чё-то стволы криво направлены, — снова пожаловался он. — Так ни в кого не попадёшь. Не пойму, как выправить? На обзорном экране нет прицела. Оружием надо управлять самостоятельно. Лена подавила вздох, заранее зная, чем всё это закончится. Реакция в таких случаях была всегда одной и той же. Для ведения точной стрельбы существует прицельное приспособление. В данном стандартном варианте это импульс коллиматорные прицелы. Поднимите оружие и попробуйте прицелиться в имитационную мишень. На ствольной коробке плазмопистолета вы увидите небольшое оптическое приспособление. Взгляните в него. Как можно заметить, внутри имеется красная точка, проецируемая на линию огня. Наведите оружие на цель и совместите красную точку с местом желаемого попадания. «Это чё, постоянно так заморачиваться придётся, чтобы выстрелить?» – не поверил мальчишка. «Самому руками вводить и точку, и с мишенью совмещать?» «Постоянно», – облегчённо подтвердила Лена. «Правда, ветераны частей спецназначения редко пользовались импульс-коллиматорами, предпочитая механические прицельные приспособления. В этом случае необходимо совмещать уже две позиции. Если хотите, можете попробовать автомат. Он имеет снайперский режим, при котором активируется прицел, имеющий возможность приблизить изображение в переменной кратности от 2 до 50 раз. Автомат вы можете нащупать за спиной, справа от поясницы. Руки с пистолетами просто разожмите, они сами вернутся к держателю». «Тяжелый какой-то», – мальчишка, повозившийся, достал автомат. «И неудобный, и что, его тоже надо постоянно самому держать?» «Именно так», — улыбнулась Лена. «Тут все надо постоянно делать самому. И автоматы с пистолетами держать, и целиться, и гранаты самому кидать, и ножами драться, и даже бегать, прыгать, плавать и кувыркаться. Можно включить мускульные усилители. Они, кстати, нейроинтерфейсные. Но и здесь поджидает сюрприз. Они восьмикратно увеличивают мускульное усиление бойца. Иными словами, если вы физически слабы, недостаточно координированы и не развивали реакцию, эффективность бронекомбинезона будет недостаточно высокой в сравнении с более подготовленным бойцом». «А чё так уныло?» – скривился мальчишка. На его лице ясно читалось полнейшее разочарование от неоправдавшихся ожиданий. «Я вообще спасателем хочу стать, когда обязательно закончу. Даже в Академию Центра Спаса записался на подготовительное. Нам на ознакомительном занятии разрешили попользоваться титанами. Автономные нейроэкзоскелеты высшего уровня безопасности. В них работает экстренная команда, там, где нет возможности применить дистанционные модули. Вот это действительно суперкрутая вещь, защищает от всего на свете. Сидишь в нем, словно в орбитальной крепости, полное мысленное управление, 2.5 метра, полтонны весом, и при этом двигаешься в нем, словно ты сам и есть он. Оборудование на все случаи жизни, скорость, маневренность, мощь, разные режимы, полета, погружение, рытье, самовыкапывание, щиты. Я даже не знаю, чего в нем нет. Если окажется, что есть вообще все, не удивлюсь». Он ткнул пальцем в светосенсор и выключил демонстрационную сферу. «А этот ваш бронекомбинезон какой-то примитивный, отстой, дремучая первобытность. Опишут, мол, не имеющий аналога боевое снаряжение, созданное великим Серебряковым, типа в нем только СС модуля нет, а так его возможности и параметры никому и не удалось перезайти. Ага, за 1000-200 лет. Он вышел из сферы и махнул рукой в сторону стендов с экспонатами. «Конечно, никому не удалось, потому что он нафиг никому не нужен, старик такое. Все самому надо делать. Так от отсталости или от скуки умрешь раньше, чем кого-нибудь спасешь. Бронекомбинезон – это боевое снаряжение», – попытался успокоить мальчишку Лена. «Великий Серебряков создавал его для войны, основываясь на огромном опыте древних. Первичную доводку изделия он проводил вместе с командующим 13-м, а окончательная модернизация была завершена лишь за 2 года до окончания войны. Технология его производства и по сей день является государственной тайной Содружества. Хоть никаких войн нет уже 12 веков, и уж точно не будет никакого никогда больше. Тогда как технологии производства титанов – открытая информация. Спасатели Дельфийской империи экипируются в Нептуны, а это, по сути, те же титаны, только выращенные по биотехнологиям. Их характеристики аналогичны. Я полагаю, что это о чем-то договорит?» И чё тогда вся экстренная команда Центра Спаса пользуется титанами? Иронично вопросил мальчишка. А автономы имперского спасательного дивизиона в Нептунах плещутся? Если этот древний хлам с педальным приводом такой крутой, если честно, то я не знаю, призналась Лена. На историческом таких вещей не рассказывают. Вообще, я состою в клубе «Эпос». Он объединяет людей, увлекающихся военно-исторической реставрацией. Наши старожилы говорят, будто у спасателя в «Титане» против подготовленного бойца спецназа в бронекомбинезоне нет ни одного шанса. Но на самом деле они и сами не знают, почему, да и вряд ли кто узнает. Ведь давным-давно никто не владеет искусством работы в бронекомбинезоне. Это очень сложно и требует долгой и специфической подготовки. Лично я полагаю, что титаны просто больше подходят для спасателей, ведь их именно для этого и создавали. Опять же, нейроинтерфейс освоить гораздо проще. «Да ладно вам», – махнул рукой мальчишка. «Вы как говорите, потому что работаете в музее, и вам положено защищать весь этот антиквариат. Этому старью 12 веков, оно почему ничем не может быть лучше современных технологий?» Вся эта секретность и байки про загадочные непревзойденные военные технологии – та же старая песня с правительства, чтобы оправдать 13-го и трагедию исхода. Он сделал подытоживающий жест. Как посмотреть колонию лемов? Разумными летучими мышами занимается другой экскурсовод, вздохнула Лена. Второй раз за день кто-то вспоминает о трагедии исхода. А ведь для того, чтобы испортить настроение, более чем достаточно и одного. Из числа сотрудников земного филиала отделения ксенобиологи Академии наук. Пойдемте, молодой человек, я вас провожу. Передав посетителя ксенобиологу, она вернулась в свой кабинет. Настроение было серым, и Лена впервые порадовалась тому, что ее напарница, второй экскурсовод Роса, находилась в отпуске. Разговаривать сейчас ей решительно не хотелось, и никто не помешает побыть наедине с собой. Два экскурсовода и директор – вот и весь штат военно-исторического музея. Но директор сейчас в отъезде читает лекции об эпохе убежищ по приглашению исторического факультета одного из Дельфийских университетов. Если бы не ксенобиологи, Рос давно уже был бы огромным безжизненным складом древних экспонатов, в котором не движется ничего, кроме автоматических систем хозяйственного обслуживания. Земной филиал ксенобиологического отделения Академии наук Содружества располагался в самом верхнем уровне Роса. Все остальное пространство древнего бункера занимал вечно пустой музей. Часто обходя безлюдные подуровни, Лена представляла себя Алисой, 13-й, в тот день, когда та, будучи еще ребенком, впервые попала в считавшийся мифическим Рос. Наверное, она вот так же шла по бесконечным пустынным коридорам и помещениям, превращенного в секретный архив бункера, не догадываясь, что через несколько минут ее жизнь изменится навсегда, а вместе с ней и судьба самого человечества. Лена прикрепила к мочке уха клипсу нейроинтерфейса и отдала мысленную команду. Посреди кабинета в полный рост вспыхнула голограмма Алисы. Она посмотрела на легендарную древнюю. Жаль, что 12 веков назад не было современных видеотехнологий, способных записывать и воспроизводить трехмерное динамичное изображение с точностью до квадратного микрометра, создавая эффект абсолютного присутствия, словно зритель сам находится внутри наблюдаемого действия среди живых людей. Хотелось бы посмотреть на Алису один в один. Но и старые голограммы той эпохи, хоть и не создавали изображения неотличимым от настоящего человека, были достаточно подробно для того, чтобы разглядеть даже мелкие детали. Лена любила рассматривать древние голограммы. Это успокаивало ее в минуты скверного настроения и возвращало душевное равновесие. Вот и сейчас она меняла изображение, привычное погрузившись в свои мысли. Вариативный эксперт-командор 13-я была восхитительно прекрасна и в то же время недостижимо совершенна. Красивое лицо, идеальные пропорции тела, высокая грудь, гордая осанка, комбинезон древней принцессы смотрелся на ней идеально, словно легендарная красавица и была кровной наследницей некоего сказочного древнего рода. И никаких скоплений жира под кожей, все идеально соответствовало параметрам боевых пилотов времен войны, тщательно рассчитанных выдающимися учеными и проверенных в сражениях. В те годы в пилотских креслах военного флота Содружества сражались сотни тысяч девушек, и наметанный глаз Лены мгновенно определял боевых пилотов среди множества гражданских людей, запечатленных на множествах архивных съемок, даже в цивильной одежде. Впрочем, сейчас Алису вряд ли назвали бы красивой. То есть это было видно даже слепому, но Лена не сомневалась, что призванные законодатели моды никогда этого не признают. В моде давно уже лидирует течение, получившее название «живой натурализм». И каждый человек, позиционирующий себя как современную и продвинутую личность, считает своим долгом соответствовать его требованиям. Исход явился величайшей трагедией для Содружества, последней боевой потерей в истории человечества, огромным пылающим болью шрамом, отпечатывающимся в сердцах и памяти людей. И от того, что произошло, она уже тогда, когда ничто не предвещало беды, боль от утраты стала еще ужасней. Впрочем, поначалу никто не подозревал о надвигающейся трагедии. В день, ставший последним в войне пришедших после, 13-й и Алиса вступили в Центр Создателей и навечно прекратили кровопролитие во всех галактиках нашего сегмента Вселенной. Командующий запер враждующие стороны в их жизненных пространствах и сообщил каждому, что след не снимет блокаду до тех пор, пока агрессия не покинет умы разумных видов. Он вернул к жизни всех погибших в тот день и восстановил все, что было разрушено и уничтожено в последней битве. Еще он исправил орбиту и пространственное положение находки, благодаря чему на планете вернулся теплый климат, убрал астероидное поле, что блокировало связь с системой Эпсилон Эридана. Вроде бы помог чем-то другим цивилизациям, но это уже известно только из рассказов Алисы. Они вернулись из следа через несколько суток, и 13-й не сказал ни слова о том, что там происходило. Он лишь объявил, что люди более не смогут использовать Центр Создателей, так как не достигли необходимого уровня развития. В чем именно заключались требования, 13-й не сказал, добавив лишь, что до тех пор, пока люди самостоятельно не изобретут собственную технологию ноль перехода, никто не сможет даже попасть в систему Мерхна, в том числе и он сам. Все. Более ничего и никогда он не рассказывал, как и не отвечал на любые вопросы, касающиеся Центра Создателей и его возможностей. Некоторые считают, что Великий Серебряков знал больше, но сам ученый всегда отшучивался, весело заявляя, что недостаточно храбр и силен для того, чтобы спорить с командующим. Отказ 13-го объяснить что-либо вызвал в Содружестве массу противоречивых эмоций. Особенно сильно множество людей интересовало, почему тот не вернул к жизни всех погибших за годы войны и не очистил землю. Одни заявляли, что это возмутительно и вопиюще, другие возражали, что человеку, оказавшемуся в Центре Создателей, там, на месте, было виднее, как лучше поступить. Третьи высказывали предположение, что след просто не имел подобных возможностей. Мгновенно возникли великое множество всевозможных версий. А немногословность 13-го и Серебрякова-младшего подогревала грандиозный ажиотаж еще сильнее. Алиса также хранила молчание, однако в неофициальных разговорах с близкими, друзьями иногда рассказывала некоторые подробности. Так как эта информация не была официальной и нигде не фиксировалась, она быстро обрастала слухами и небылицами. А впоследствии исследователи трагедии исхода и вовсе подвергли серьезным сомнениям сам факт этих разговоров. Считается, что Алиса рассказывала об истории расы Вузей, в частности о том, что именно Вузей разработали доктрину войны пришедших после и тщательно культивировали кровопролитие более 2 миллионов лет. Целью являлось обретение их расы абсолютного господства. Частично это подтверждалось сообщениями из пространства Риулов, где пришла к власти старая, бывшая долгое время запрещенная религия поклонения Создателям. Также считается, что Алиса рассказывала о встрече с самими Создателями, будто бы русский отправился к ним посредством следа, и будто бы даже Вики удалось отыскать. Эти данные являются особенно спорными, тем более, что со слов Алисы выходило, что сама она Создателя не видела. Якобы по причине того, что имеющимися у людей органами чувств их ощутить невозможно. Общался с ними 13-й, причем делал это через Чебурашку, единственного лема, вошедшего в симбиоз с человеком. Кстати, сам факт этого симбиоза, хоть и является многократно и тщательно зафиксированным в научных архивах, представляется ученым изрядно приукрашенным и сильно преувеличенным. Именно после общения с Вики 13-й принял решение о возвращении на Землю. О чем шла речь в разговоре, Алиса не говорила, что еще более подогревает подозрения скептиков. Кроме того, она будто бы упоминала, что след не стал бы полностью ликвидировать последствия всех лет войны вследствие не физических, но морально-этических ограничений. В чем именно заключались их суть, также не сообщалось. Лишь в некоторых архивных источниках сохранилась информация крайне сомнительного происхождения. Вроде бы кто-то из хороших знакомых Мэг Ранш, близкой подруги Алисы, слышал от нее, что та сама задавала эксперту-командору этот вопрос, и Алиса ответила на него короткой туманной фразой «чтобы помнили». Какое это имело отношение к сути произошедших в центре событий и не являлся ли данный разговор обычным вымыслом досужих блогеров, было неясно. В общем, поступающая от Алисы скудная и неофициальная информация только запутывала дело. А теперь, спустя 12 веков, и вовсе невозможно понять, что правда, а что вымысел. Но беда крылась не в этом. К исходу первого года, после окончания войны, остро встал вопрос о том, что делать с армией. Почти 14 миллионов человек, составлявшие вооруженные силы Содружества, тысячи боевых кораблей, десятки орбитальных баз, а также огромная военная инфраструктура – все это стало ненужным в наступившейся навсегда мирной жизни. Совет глав долго не мог принять однозначного решения по этому вопросу. Большинство настаивало на том, что армию необходимо распустить, флот утилизировать, а инфраструктуру перестроить под нужды гражданской промышленности. Против этой позиции выступали древние во главе с командующим. 13-й заявлял, что полностью упразднять армию нельзя и необходимо сохранить ее хотя бы в минимальном количестве. Более того, он заявлял, что нужно полностью сохранить флот, подвергнув его консервации. Древний также настаивал на сохранении части военно-промышленной инфраструктуры, небольшого числа военно-учебных заведений и продолжении исследований в области вооружений. Обсуждения длились больше 2 месяцев и зашли в тупик. Оппоненты 13-го оперировали цифрами и здравым смыслом. Содержание армии и всего необходимого для ее существования будет обходиться в серьезные суммы. Еще больших затрат потребует введение научно-исследовательских работ в военных нуждах и последующая перестройка производственных мощностей под вновь изобретенные технологии, не говоря уже о полном переоснащении флота. И все это в условиях, когда за сохранение мира следят творения создателей, чьи возможности безграничны. Сам собой возникал вопрос, в чем смысл всех этих огромных трат финансовых, промышленных и человеческих ресурсов? Ведь войны не будет больше никогда. В ответ на эти доводы 13-й и его сторонники не могли привести никаких серьезных аргументов, кроме собственных домыслов. Древние заявляли, что всякое может случиться, и что надеяться на след и мерхн, конечно, вполне оправдано, но помимо надежд на стороннюю защиту необходимо иметь и свои собственные гарантии, что войны были всегда, и в истории имеется немало примеров, когда они вспыхивали именно тогда, когда их ожидали меньше всего. И в большинстве подобных случаев эта неподготовленность стоила жизни государствам, а иногда и целым народам. Подобные сугубо эмпирические доводы, конечно, не могли являться серьезным основанием для принятия решения, влияющего на экономику и развитие целой цивилизации. Даже великий Серебряков признавал, что позиция древних целиком держится на собственной авторитете, войн нет и не будет, никаких экономических или политических выкладок и цифр они предоставить не могут. Дим Александер подвергал их позицию резкой критике, категорично указывая на недопустимость субъективизма в столь глобальном положении. Человечество остро нуждалось в любых ресурсах, необходимо было проводить экспансию, искать и заселять новые планеты, поднимать науку, развивать сотрудничество с Дельфийской империей. Сотни различных направлений и все приоритетные. На счету каждый тераватт энергии, каждый завод и исследовательский центр, каждый молодой и полный сил человек. В результате вопрос был вынесен на всенародный референдум. Совет глав официально уведомил Содружество, что результаты голосования будут признаны легитимными только в случае, если в них примет участие более 80% человечества. Проголосовало 99,7%. За сохранением армии высказалось менее 15% человечества, и это не было удивительным. Люди устали от насилия. Вечный страх перед модами Арториуса, пятилетняя война с корпорацией, немедленно сменившаяся шестилетней войной пришедших после. Все хотели скорее забыть о многолетних ужасах и строить счастливую жизнь для себя и своих потомков. Армию распустили. Была разработана и успешно реализована правительственная программа по трудоустройству бывших военнослужащих. Многие получили должности в Центре спасения, в Департаменте исследований космического пространства, а военных пилотов охотно принимали на работу частные компании. Военную инфраструктуру перестроили для гражданских целей. Орбитальные базы переоборудовались под торгово-промышленные объекты. Впоследствии началась утилизация флота. А еще через год 13-й заявил, что покидает Содружество. Как он сказал в единственном интервью, данном им по этому поводу, в мирной жизни есть множество дел, которыми можно заняться, но в любой области большей пользы принесет специалист своего дела. Сам он является военным специалистом, и соперничать с гражданскими профессионалами в их вотчине означает лишь занимать чье-то место, на котором кто-то другой, тот, для кого это занятие является не призванием, мог бы принести людям на порядок больше пользы. Человечество уверено в том, что мир будет длиться вечно, и даже у него самого нет основания сомневаться в этом, кроме опыта собственной жизни. И именно этот опыт и заставляет его сомневаться. Поэтому он принял решение установить на борту русского оборудование для глубокого анабиоза и покинуть заселенное пространство. 13-й сказал, что отыщет необитаемую систему, не представляющую интересы для колонизации, и там погрузит себя в анабиоз. Если когда-нибудь в его знаниях возникнет необходимость, совет глав будет знать, где его найти. В первый миг казалось, что заявление вызвало в Содружестве глубокий шок. Средства массовой информации и частные сетевые ресурсы взорвались комментариями. Мало кто мог поверить в то, что человек добровольно отказывается от только что открывшихся безграничных перспектив мирной жизни. Но вскоре выяснилось, что настоящая трагедия была еще впереди. 13-го поддержали ветераны вооруженных сил. Лучшие боевые асы и воины, перспективные и полные сил молодые люди и девушки заявили о намерении присоединиться к своему командующему. Вот тогда Содружество испытало настоящий шок. Человечество развернуло упорную борьбу за умы ветеранов. Каждая вторая информационная строчка и грандиозные правительственные и частные инициативы призывали их одуматься и отказаться от безумной инициативы 13-го. На командующего бесконечной лавиной обрушились миллионы обвинений и требований немедленно взять свои слова обратно и предотвратить трагедию. Но тот лишь заявил, что никого с собой не зовет и ни к чему не принуждает. Своей же судьбой он волен распоряжаться так, как считает нужным, и предложил всем желающим давать ему советы заняться более благодарным делом. После этого он вообще прекратил всяческие контакты с прессой. Его заявление лишь подхлестнуло развитие событий. Собравшиеся последовать за ним ветераны не стали ни вступать в длительные дискуссии, ни организовывать общественные движения. Они просто прибыли на заводы, где шла утилизация флота, и расконсервировали часть боевых кораблей. После этого образовавшаяся армада вышла на орбиту Земли и отправила своих представителей к 13-му с требованием вернуться в строй и возглавить флот. Командующий не стал ломать комедию или играть на публику. Через сутки крейсер «Русский» занял флагманское место в составе остатков флота. Проведя перегруппировку сил, командующий подал совету глав списки личного состава и объявил день и час гиперпрыжка, тут же названного журналистами исходом. Совет предпринял отчаянную попытку впоследствии в последний раз обратиться к молодым ветеранам, предлагая им особые льготы, персональные отношения и лучшие перспективы в мирной жизни. Но никто не откликнулся на это предложение. Позиция ветеранов сводилась к простой формулировке. Война для них началась в 14-15 лет. Они выросли в боевых кораблях И самые юные из них имеют 6-летний боевой опыт. Большинство же сражалось еще в войне с корпорацией. Можно, конечно, переучиться на гражданскую специальность, но военное дело – это их признание. Призвание. И если 13-й считает, что армия когда-нибудь может понадобиться содружеству, то они смогут принести человечеству больше пользы в рядах вооруженных сил. Тот факт, что никакой пользы человечеству от потери 2 миллионов молодых и здоровых людей не будет и в помине, их никак не отрезвлял. Даже то обстоятельство, что помимо 13-го все древние выразили желание остаться и строить мирную жизнь, не повлияло на решение ветеранов. В некотором роде, конечно, сыграла свою роль и позиция Серебрякова-младшего. Он хоть и сразу заявил, что не собирается никуда уходить, тем не менее в спорах и прениях занял сторону с 13-го и поддержал ее крайне молчаливо до самого исхода. Его осуждали, но никто даже не догадывался о том, какую роль он играет во всем этом. В конечном итоге все усилия человечества оказались напрасными. Летом 2026 года исход состоялся. Уходя, флот прошел через систему Солнца парадным маршем в развернутую строю. 6 часов со всех планет можно было наблюдать за движением огромного облака серебряных точек, сверкающих отраженным солнечным светом. Гигантские шары линкоров, ударные группировки шли посреди эскадр крейсеров и неуклюжих цилиндров авианосцев в окружении 500 тысяч перехватчиков. И запись этого парада навсегда вошла во все исторические хроники, документальные архивы. Покинув гравитационный колодец Солнца, флот поднял на борт перехватчики и совершил свой последний прыжок. А в пространстве Содружества людей еще долго не утихали споры и бушевали эмоции. Но о том, сколь чудовищной оказалась трагедия, человечество узнало много позже. Первая шумиха утихла спустя месяц, когда Серебряков-младший от имени Совета Глав заявил, что флот благополучно отыскал подходящую систему, сообщил свои координаты и без неполадок погрузился в глубокий анабиоз. Все оборудование работает в штатном режиме. Аналитический центр в Росе получает данные мониторинга каждые сутки. Содружество было даже продемонстрировано специальное устройство, созданное Серебряковым для поддержания связи со спящей армией, так называемая «нить». Ежедневно в полдень по времени Земли нить передавала кодированный пакет сигналов в систему флота, сообщая о том, что человечество в безопасности. Взамен приходил встречный пакет с отчетом систем телеметрии, следящей за анабиозом, погруженной в глубокий сон армии. Человечество быстро успокоилось и бросило все силы на строительство мирной жизни. Оставшиеся древние немало поспособствовали этому спокойствию. Они всегда выражали только позитивные мнения относительно спящего флота. Сейчас сложно понять, знали ли они о задуманной 13-м безумной жестокости. Последние 700 лет историки и социопсихологи склоняются к мысли, что нет. Скорее всего, командующий не рискнул рассказывать им о своих истинных намерениях, опасаясь, что его друзья не допустят воплощения столь жуткой трагедии. Основным подтверждением этого считается тот факт, что все древние прекрасно вписались в мирную жизнь. Виталий Тихонов возглавил департамент спасателей службы, позже переименованный в Центр спасения, и многое сделал для его развития. Его потомки до сих пор работают в Центре спасения, согласно сложившейся семейной традиции. Александр Савельев являлся создателем и первым руководителем Департамента исследований космического пространства. Впоследствии его правнучка стала известным общественным деятелем в области человеческо-дельфийских отношений. Ее труды дипломаты до сих пор изучают в учебных программах. Отец великого Серебрякова работал в Росе ассистентом сына. Занимался в основном восточным заповедником. Он женился, завел детей. Его дальний потомок, ярчайший специалист по ксенобиологии Петр Петрович Серебряков, сейчас работает в Росе. Никто не знает заповедник лучше него. Сам великий Серебряков прожил после войны еще 40 лет. За это время им был создан целый ряд основополагающих научных трудов и совершенно много выдающихся открытий. Ярчайшими из них являются 2 изобретения. Вне всякого сомнения, предопределивших дальнейшее развитие цивилизации. технология экстренного сохранения сознания и система стационарной сети ноль переходов. Сразу после завершения очистки Земли гениальный ученый посвятил огромное количество времени изучению изменений его мозга, произведенных центром след на атомарном уровне. Спустя 35 лет ему удалось создать технологию, позволяющую не только копировать мозг человека в компьютер, но и возвращать его в тело. И хотя этот процесс оказался одноразовым и не проходил для воскрешенного бесследно, именно отсутствие опасности гибели на порядок подхлестнуло освоение людьми новых планет. А создание сети ноль переходов многократно ускорило космическую экспансию обеих рас. Этой идеей Серебряков загорелся еще в последний день войны, когда разбирался в управляющих цепях крейсера «Вузей», пытаясь открыть для русского ноль переход в систему «Мерхна». И хотя центр создателя не вернул людям корабль чужих, многое из того, что Серебряков успел понять за короткое время работы с его системами, оказало огромное влияние на последующее изобретение. Как выразился сам гениальный ученый, впервые анонсируя свое изобретение, к сожалению, создать технологию ноль перехода в чистом виде так и не удалось. Зато посчастливилось найти способ создания ноль пространства между двумя точками, преемником и передатчиком, что позволяет мгновенно перемещаться между ними. И величина расстояния не ограничена ничем, кроме количества энергии, требующейся на активацию ноль перехода. Пробный запуск экспериментальной пары ворот испытали в 2058 году, после чего технология еще несколько лет отрабатывалась и отшлифовывалась, пока Серебряков не смог с уверенностью объявить ее готовой к запуску в серию. Первая пара ворот, связавшая ноль переходом материнские системы Содружества Людей и Империи Дельфи, была торжественно открыта в 2066 году, еще при жизни великого ученого. Этот день ознаменовал собой начало новой эры мирной космической экспансии. Сейчас, спустя 12 веков, сеть ноль пространственных ворот соединяет все освоенные солнечные системы объединенного пространства. И переоценить всю важность сделанных Серебряковым открытий поистине невозможно. Гениальный ученый умер спустя полгода, последним из легендарных древних. Его тело обнаружили в персональной лаборатории в рабочем кресле перед интерфейсом Нити. В память о нем обе цивилизации объявили в объединенном пространстве 10-дневный траур. Но едва он закончился, как человечество ожидало новое, куда более страшное потрясение. Группа ученых аналитического центра, разбиравшая огромную массу дел Серебрякова, обнаружила жуткую правду. Устройство Нить оказалось фальшивкой. Оно не принимало никаких сигналов, а ее собственные, якобы призванные оповещать спящий флот о безопасности человечества, отправлялись по сути в никуда. Их целью была некая точка в космосе, на самой границе пространства, отведенного центром след для людей и Дельфи. Аппаратура дальнего обнаружения не фиксировала в ней ни звезды, ни какой бы то ни было активности вообще. Поднялся шум, и по указанным координатам была срочно отправлена научная экспедиция. Вернулась она очень быстро. Ее доклад поверг Содружество в глубокую депрессию. Экспедиция едва не погибла. Выйдя из гиперпространства, оказалось, что в этом месте находится мощная гравитационная аномалия, затягивающая в себя все, что попадает в область ее притяжения. По своим параметрам, она была чем-то вроде сверхмалой черной дыры с твердой сердцевиной. Обладая весьма небольшим размером, она настолько сильна, что вырваться научным судам удалось лишь потому, что координаты, оставленные Серебряковым, не были точным месторасположением аномалии. Они вывели идущие по ним суда несколько в стороне, что их и спасло. Историки уверены, что Серебряков предвидел возможность отправки подобной экспедиции и принял меры, чтобы сохранить жизнь исследователям. Экспедиция потеряла все имеющиеся в наличии дистанционные модули и исследовательские спутники, отправленные на сбор информации об аномалии, и вернулась домой. Ее выводы, неопровержимо подтвержденные математическими выкладками, были исчерпывающи. Флот вышел из гиперпрыжка в самом центре аномалии и был раздавлен в считанные мгновения. Воздействие гравитации в эпицентре столь велико, что без труда сожмет до размеров яблока звезду средней величины. Дистанционное исследовательское оборудование сминалось в комок, словно лист бумаги. Не достигнув и ближней границы аномалии, армия погибла сразу, и произошло это не случайно. Координаты аномалии были известны командующему заранее, так как никаким иным способом оказаться в том месте невозможно. В указанном районе нет ни звезды, ни звезд, ни иных космических тел. Никто не полетел бы сюда просто так. 13-й сознательно направил флот на смерть, унося с собой в могилу 2 миллиона молодых и полных жизней человек, безоговорочно верящих ему. И, судя по всему, Серебряков знал об этом с самого начала. Содружество людей было потрясено до самых основ. Совет ГЛАБ и Академия наук срочно создали комиссию по расследованию этой леденящей кровь чудовищной трагедии, но ее выводы только подтвердили данные исследовательской экспедиции. Нить являлась пустышкой, посылающей сигналы в пустоту. Флот целенаправленно шел в указанную точку. Даже не начиная никаких поисков подходящей Солнечной системы, он вышел из гиперпрыжка в эпицентре аномалии и мгновенно погиб. И 13-й, и Серебряков заранее знали, что все произойдет именно так. Скорбь человечества была безмерной. Совет глав официально назначил день исхода траурной даты цивилизации. И сам исход был переименован в трагедию исхода. С тех пор множество поколений ученых и историков спорят о том, что послужило причиной этого кошмара. И есть ли основания, побудившие Серебрякова стать пособником командующего в столь жутком преступлении, до сих пор вызывает большое количество толкований, то мотивы 13-го установлены довольно точно. Позиция которой придерживается этот социопсихолог Никас, профессор с находки, давно доказана и считается основной. Лена тяжело вздохнула. Только Совет Глав до сих пор не признавал ее и официально придерживается старой версии. Выход флота из гиперпространства произошел по чудовищной случайности, роковому стечению обстоятельств. Якобы бортовые системы русского, сильно пострадавшие в последний день войны, не были восстановлены в надлежащем качестве и дали сбой. 13-й вводил координаты одной из максимально удаленных звезд, доступных для прыжка, но ошибка электроники изменила данные. В результате навигационная система русского, а затем и всего флота, получила другую точку назначения. Никто не знал, что там находится гравитационная аномалия. Армия погибла мгновенно, но это не было задумано кем-либо. Понятное дело, что такие утверждения шиты белыми нитками. Тем более, что прекрасно известно, когда и в каком состоянии русский вернулся из системы Мерхна. Технологии создателей не могли допустить ошибки. Крейсер никогда не восстановили идеально, и прокладкой курса всегда занималась Алиса. Она в этой области никогда не ошибалась. Просто Совет не может официально признать, что все те деяния человечества, которыми гордится сотрудничество, явились лишь результатом отчаянных попыток людей исправить ошибки, совершенные допущенным к власти кровожадным психопатом. Хорошо еще, что смерть флота была мгновенной и безболезненной. Лена вновь посмотрела в глаза голограмме 13-го. «И все-таки, почему ты так поступил? Зачем надо было убивать 2 миллиона людей, преданных тебе, словно родные дети?» Она перевела взгляд на Алису. «Интересно, ты обо всем знала и сознательно пошла за ним на смерть или, подобно остальным, погибла, раздавленная аномалией, даже не успев понять, что произошло?» Несмотря на изобилие дотошно просчитанных доказательств и научных оснований, Лена упрямо не верила в виновность командующего. Не мог он сознательно убить всех, не мог и все. И Алиса тоже не смогла. И вообще, много кто не верит в это. Вон весь их клуб, Эпос, придерживается официальной версии. В конце концов, если Совет глав правительства Содружества людей не изменил свою позицию по этому вопросу, никто не может сказать ей, что она не права. И вообще, у нас демократия, каждый волен придерживаться такой позиции, которая близка лично ему. Так что хватит расстраиваться, сегодня и без того был не самый лучший день. Лена решительно принялась менять изображение Алисы, пока не нашла подходящее. Вот эта старая голограмма из «Космо в космосе». Эксперт-командор 13-й дает интервью по возвращению с планеты Иилату, где экипаж русского находился с кратким дружественным визитом по приглашению наследного принца ОАЭА. Отличные ракурсы. Вот это изображение она и возьмет за основу для создания своего образа. Нужно продумать все как следует, вплоть до мелочей, чтобы удалось сделать полный комплекс необходимых изменений за один раз. Если список требуемых процедур будет точным, то за полчаса косметический модуль, подключенный к сети планетарного центра биологической коррекции, сделает из нее настоящего пилота времен последней войны. И можно будет прямо после сеанса отправляться на собрание клуба. Так что, чем раньше она займется подготовкой данных, тем меньше будет мучений на тему, что надеть. То есть надеть-то уже понятно что, но теперь предстоит самое главное – отшлифовать образ. Лена отдала мысленную команду, отодвигая свое изображение от изображения Алисы на несколько шагов, и принялась бродить вокруг него, задумчиво подбирая оттенки кожи. Цвет, глаз, длину волос и массу прочих мелочей, бывших когда-то очень давно предметом неусыпных забот каждой модницы. Жаль, что такое интересное и увлекательное занятие стало теперь совсем ненужным.